«Замечательно. Тогда у меня для тебя, боцман, есть срочная работа, чисто технического плана. И если сумеешь справиться с ней до утра, то завтра будешь обниматься со скачковым двигателем. Мы принесем его тебе на блюдечке с головой-каемочкой». «Да разве же он на блюдечке поместится?» — оторопил Джим. «В нем тон 15, а может быть и больше». «Юнга, тебе слова не давали!» — взревел гном. «Капитан, говори, что надо. Все сделаю. Душу за движок продам, лишь бы свалить отсюда. Хочешь, с тобой музей брать пойду? Мне и бластер есть. Меня никто не остановит. Пусть только дернутся, всех по стеночке размажу. Всем кровя пущу». Джим что-то еле слышно вякнул, закатил глаза и брякнулся в обморок. «Молодой еще, зеленый!» — удрученно вздохнул Петр, склонился над юнгой и начал приводить его в чувство проверенным методом пощечин. «Ай, не бейте меня!» — начал отмахиваться Джим. «Я все скажу!» «А пацаненок-то гнилой!» — почесал затылок Гиви. «На первом скачке расколется редиска. Может, его того?» Гном опять попытался чиркнуть себя ребром ладони по горлу. «Боцман, постыдись! Это же юнга! Его жизнь учить надо, натаскивать. Выйдем в открытый космос, займешься его воспитанием». «Почему я, а не ты?» «Потому что у тебя удар слабее». «Капитан, у нас проблема». Черныш открыл глаза. Около с кровати стоял обозленный гном, сердито потрясая бородой. «Что случилось?» Петр спустил ноги на пол, нашарил глазами одежду, начал одеваться. Эту ночь, осваивая новое жилище, он провел в каюте капитана. «Юнга надрался!» «Что?» «Запасы мои нашел!» «Он что, по твоей свалке ночью шарился?» «Нет, в грузовом отсеке». «Ты ж говорил, что они где-то здесь, на базе прикопаны». «Да я что, больной, так гномьей водкой рисковать? На крейсере они прикопаны». «Тьфу, Вен, в кают-компании сидит, сопли по щекам размазывает». «Дорвался до пойла мальчик. А ведь здесь везде сухой закон. Ладно, мой заказ готов?» «Готов. Грузи его на дроидов». «Уже загрузил. Держи пульт управления». Гиви протянул Петру невзрачный серенький комочек размером с горошину. «Нажмешь на него, и процесс пошел». «Добро?» Черныш убрал горошину в карман. «Так что нам с юнгой делать? Может, я вместо него пойду?» «У тебя не тот типаж. Если такая рожа дурака начнет включать, пиши пропало. Вот тогда точно нам без бластеров не обойтись. Нет, мой гениальный план рассчитан на этого паршивца, и я заставлю его работать. Пошли». Джим, как Гиви сказал, сидел в гордом одиночестве в кают-компании с блаженной улыбкой идиота на устах. Увидев капитана с боцманом, он расплылся еще шире, сложил пальцы во что-то отдаленно напоминающий бластер, прицелился в начальство, надул щеки. «И мозги по стенкам, и кишки наружу», — согласился Петр, подходя ближе. «Гиви, да ему и дурака включать не надо, он уже дурак». «Мальчик, как это понимать? Кто тебе позволил надираться перед делом?» «Нола», — шмыгнул носом Джим. «Ну все!» — взбесился гном. «Держите меня, семеро! Ща я ее перепрограммирую!» «Гиви, не сейчас!» — поморщился Черныш. «У нас есть дела поважнее». «Так что она тебе сказала?» — повернулся к Джиму Петр. «Сказала, примешь дозу, и все будет нипочем. Ну че, пошли мочить охрану. Где мой бластер?» Процесс пошел. «Нет, парень, пулемет я тебе не дам». «Пулемет?» пьяно захлопал глазками парнишка. Какой пулемет, у которого гранаты не той системы. А знаешь, чуток агрессии убрать, и ты вполне сканаешь за придурка. Даже сценарий править не придется. Только вот запашок. Диви, у тебя есть антиполицай? А это что за хрень? Заинтересовался гном. Это такая хрень, которая дух алкоголя напрочь отбивает. У него этого добра полно, хихикнула проявившись в воздухе гнома. Как только внеплановая проверка или... Брысь, тукачка! Рявкнул гном. А то и впрямь уволю. Гиви, хватит дурью маяться. Тащи сюда эту хрень, ну и чего-нибудь похмелиться. Сейчас мы Юнгу быстро в форму приведем. И пошустрее. К музею мы должны приехать до открытия. Они подоспели вовремя. К музею космонавтики на окраине Москвы флайер с Джимом и Петром прибыл минут за 10 до начала работы. И мягко приземлился на парковочной стоянке неподалеку от центрального входа. Рядом опустились дроиды дикой раскраски, обвешанные датчиками и манипуляторами непонятного назначения. Гиви этой ночью пришлось попыхтеть, чтобы замаскировать их истинное назначение и сразу привлечь внимание охраны, что изначально входило в планы Черныша. Охрана не заставила себя ждать. Из административного корпуса здания музея тут же выскочил сердитый мужичок, лет 40, в черной униформе, и помчался к вылезающим из флайера Джиму и Петру. «Это что за безобразие? Немедленно убрать дроидов с парковки!» — воинственно рявкнул охранник. «Какая экспрессия!» — усмехнулся артист. «Будьте так добры, представьтесь для начала. Начальник смены Франческо Конти. Запахло солнечной Италией. О, да вы знаток истории!» Удивился Конти, невольно сбавив обороты. «Да, есть семейное предание, что мои предки выходцы оттуда. А с кем имею честь?» Артист вместо ответа мысленно активировал свой итер. «С вами говорит Петр Алексеевич Черныш, генеральный ревизор КОФЕ по безопасности движения наземных, воздушных и космических судов», отрекомендовал афериста идентификатор. «Прошу прощения», — вытянулся перед ревизором Конти. «Все нормально», — вальяжно кивнул авантюрист. «Константин Васильевич на месте?» «Да, он у себя в кабинете». «Вызови его сюда, и можешь быть свободен», — распорядился Петр. Охранник ринулся выполнять распоряжение, на бегу связываясь через свой итер с директором музея. «Джим!» Восторженно смотрел на своего капитана. Ему очень нравилось, как лихо тот вертел людьми. Черныш одобрительно подмигнул Юнге. Именно такое выражение лица, не совсем адекватного после попойки Джима, ему и было нужно. Через несколько минут из здания вышел директор. Плотный мужчина лет 50, с темными волосами, тронутыми с первой сединой. Он был явно ошарашен и растерян. «Прошу прощения, товарищи, но я не совсем понимаю, чем вызван интерес вашей конторы к нашему музею». «Содержанием нашей работы», — безапелляционно заявил Черныш. «Вы что, не поняли? Мы занимаемся проблемами безопасности движения наземных, воздушных и космических судов». «Но наши экспонаты уже давно не движутся, они стоят», — опешил директор. «То, что ваши экспонаты не движутся, еще не снимает с них статуса космических судов», — нахмурил брови Петр. «И моя задача — проверить, насколько безопасны ваши экспонаты для экскурсантов. По ним каждый день детишки лазают, везде свои шаловливые ручонки суют. А вдруг ненароком включится какой-нибудь агрегат?» «Ну что вы!» — с ноткой снисходительности улыбнулся Константин Васильевич. «У нас все под контролем. Здесь столько защит от случайного включения, что это просто невозможно. Кроме лифтового хозяйства кораблей, все силовые агрегаты обесточены, баки пусты. Даже автоматика люков, межсекционных переборок отключена. Чтобы детишек случайно не прихлопнуло, там все двери нараспашку. Вот это мы и будем проверять, — ответно улыбнулся Петр. Да вы не волнуйтесь, это много времени не займет. Я захватил с собой замечательного эксперта. Покровительственно хлопнул по плечу Джима аферист. Уж если он бреши в ваших защитных блокировках не найдет, то наша служба может спать спокойно.